Глава 34. Возвращение. Наконец, спустя 37 рассветов после отъезда отряда на войну, колокола известили об их возвращении. Набат тревожным звоном ворвался в повседневную жизнь крепости. Все, включая меня, бросили дела и выбежали на улицу. Мы стояли на крыльце в том же составе, что во время проводов. Колокол умолк. Ему на смену пришел другой звук — топот лошадиных подков по мостовой. У меня сердце стучало в ритм этих шагов. Тук-тук-тук. Казалось, еще немного и выскочит из груди. Что-то было не так. Отряд уже въехал в крепость, но я не слышала радостных криков толпы. Люди просто стояли молча, словно статуи. Почему так тихо? Наконец показались всадники. Впереди ехал знаменосец. У флага в его руках был плачевный вид. Я так и не рассмотрела семейный герб Гедеонов Кондора. На порванной обгоревшей тряпке, покрытой сажей, его было не узнать. У знаменосца вид был не лучше. Его доспехи местами погнулись, их покрывала грязь и кровь. Все, кто ехал за знаменосцем, выглядели так же. Но главный отряд потерял в численности. Вернулась даже не половина, а в лучшем случае одна треть. Следом за всадниками шли пешие люди. Их напротив было огромное множество. Я не видела конца этой шеренги. Откуда их столько? Неужели это... «О, боги!» — простонала свекровь. А ведь она отличалась железной выдержкой, но даже ей не удалось скрыть страх. Меня же вовсе охватил панический ужас. Я узнавала людей. Это были жители крепости Мирная. Но почему они здесь? Причем, кажется, все. Всадники спешивались. Я привстала на носочки, пытаясь высмотреть среди изможденных мужчин Арнея. Целую минуту я искала его и не находила. Все это время мое сердце не билось. В груди стояла оглушительная тишина. Казалось, не увижу его и умру на месте. Сердце просто не застучит снова. А потом я узнала знакомые черты. Темные волосы отросли, и щетина снова покрывала щеки. Уставшие глаза потухли, но это без сомнения был он. Едва я это поняла, как сердце пустилось в галоп. Не осознавая, что делаю, я сбежала вниз по ступенькам. Моим единственным желанием было обнять Арнея. Ощутить, что он живой, теплый, настоящий. Что это не сон, а правда он вернулся, наконец. Но меня опередили. Прежде чем я добралась до цели, Тереза подскочила к Арнею, обвела его шею руками и повисла на нем. Я запнулась и встала. Все правильно, это она должна его встречать. Я могу лишь смотреть со стороны и благодарить богов, что он в порядке. Пусть не мой, но живой. Это уже немало. Инстинктивно Арней придержал Терезу за талию одной рукой, но смотрел он поверх ее головы, выискивая кого-то в толпе. И вот нашел меня. Терезе достались объятия Арнея, мне же достался взгляд. Если объятия были сухими и равнодушными, то взгляд пылал жаждой пополам с тоской. Он был красноречивее тысячи слов. Скучал, думал о тебе, сходил с ума в разлуке. Все это я прочла в глазах Арнея. Надеюсь, он в моих увидел то же самое. Не знаю, сколько бы мы вот так смотрели друг на друга, если бы наш зрительный контакт не разорвали. «Фрея, доченька!» Меня заключили в крепкие объятия, едва не сбив с ног. «Мама!» Я не поверила своим глазам. «Что ты здесь делаешь? Что стряслось?» «Крепость Мирная пала!» — всхлипнула мама. «Твой брат погиб!» Новости обрушились на меня, подобно камнепаду. Каждая ударяла больно, оставляя неизгладимый след в душе. Я не верила, что брата больше нет. Не верила, что мы потеряли крепость. Как это произошло? Кто допустил подобное? «Их было слишком много», — пробормотала мама. «Мы ничего не могли сделать». «С нами пришли все, кому удалось спастись. У нас больше нет дома, Фрея». Я снова посмотрела на Арнея. «Это ведь ошибка. Мама что-то напутала». В моем взгляде читался вопрос. На этот раз Арней сам отвел глаза, подтверждая слова матери. Они проиграли. Все, что она сказала, правда.